Так же, как в спектральном анализе по лучу, бесконечно от нас далекой звезды, мы узнаем ее химический состав, но, возможно, на ней органическая и тем более духовная жизнь ее обитателей остается для нас неизвестными. Так, по словам и делам маленькой Терезы, мы узнаем, чем была святость ее во времени, но что она такой в вечности, этого мы никогда не узнаем. Чувственно люди живут во времени, а о вечности лишь отвлеченно мыслят. Но маленькая Тереза в этом совсем иное, на людей не похожее. Двуестественное существо, амфибия, живущая в воде и в воздухе, во времени и в вечности. Вот почему самые близкие к ней люди, отец, мать, сестры, так же далеки от нее, как обитатели другой планеты. Видят и слышат ее, но не понимают и не чувствуют. Она проходит сквозь них, как дух сквозь вещество, стену. Между ней и ними такая же неприступная черта, как между тем миром и этим. Вот почему и внутренняя жизнь ее непонятна для нас. Мы ее не видим, не слышим и только иногда осязаем, как движущееся тело сквозь ткань. В славе своей величайшей остается она не только для мира, но и для церкви, вечную тайную, которая, может быть, откроется людям только в будущей церкви вселенской.